и транспорт 3 лишился четырех колес. Какие-то собакообразные роботы, неся потери от обстрела, просто вырывали куски алхимически укрепленной резины, способной держать обстрел. Ходу, ходу. Начал дергаться Кречет, схватил рацию и выпалил. За мной хвост. Выводите башни, снимите их. И, к моменту, когда попятнанный выстрелами бронетранспортер Кречета выехал на прямой путь к базе, на крыше ее виднелись три башни, с более чем серьезной артиллерией. И 100-миллиметровая пушка выпалила тотчас же, как появился броневик преследователей, но не уничтожила его. Снаряд откинул броневик, закоптил кумулятивным потоком, оставил вмятину. И все. А броневик был еще на ходу, задним ходом скрываясь за домами. Звездец, сплюнул Кречет. Бандиты. Ладно, сюда эти уроды не сунутся. Будем думать, что делать. Да и информацию есть. Из кого выбить. Глава 14. Бывшая штаб-квартира банды Нетопыри, база наемного отряда Кувалда, Нижний город, Новгород. Кречета не то, чтобы испугала ситуация с гаражными, но она, как минимум, была неприятной. Кувалда была группой высококвалифицированных наемников, работавшая в сложных условиях, а сейчас возникло ощущение, что они схлестнулись не с бандой, и даже не с разгильдяями-гвардейцами, неважно, родовыми или корпоративными. Скорость реакции и оборудование больше подходила такой же профессиональной наемной группе, или имперским военным. Доводилось Кувалде с ними схлестываться, к счастью, не представившись. Однако сложившаяся ситуация, потери бронетранспортеров, все указывало на то, что предоставленная корпоратами информация по банде гаражных, мягко говоря, не полна. Так что Кречет засел за переговорный терминал, выясняя недостающую информацию. От банд, работая над прикрытием, Кувалда несколько раз впряглась за братанов, прикрывая тех от сил корпоратов. То есть несколько банд их считали своими, да и в целом репутация у Кувалд появилась. Так что Кречет стал узнавать данные у знакомых, и не слишком обрадовался узнанному. Впрочем, и не слишком огорчился. Например, численность гаражных и вправду колебалась в районе 300 бойцов. А главное, атаманом у них был какой-то безвольный хлюпик, надавить на которого и принудить к нужным действиям выходило не слишком сложно. На первый взгляд и со слов бандитов, которым Кречет не слишком доверял. Но, все же, капитан наемников считал информацию близкой к достоверной. Не меньше 5 источников выдавали примерно одни и те же данные. Ну а что гаражные, пипец какие жесткие в ответке, братан. Он не считал большой проблемой. Базу эти странные бандиты не захватят никак, ее прикрывала мощная артиллерия, минные заграждения. Но даже если случится чудо, не стоит забывать о том, что из базы вел подземный ход в подземный бункер, расположенный почти в полукилометре от базы, тайный укрепленный в общем отсидеться выйдет, и дождаться подмоги. Численность Кувалд была не 3, а почти 700 бойцов, хотя половина – мясо. И отряд работал сменами, натаскивая молодняк, которые давно были ветеранами, по общепринятым меркам. Собрав информацию, Кречет хмыкнул, достал мобильник и набрал номер атамана гаражных, который, вдобавок, по данным от братанов, вообще был не в логове. «Слышь, пацан», сходу поставил себя Кречет, правда не слишком разбираясь в реалиях Нижнего и выставляя себя не в крутом, а довольно идиотском свете. Что, впрочем, его не слишком волновало, репутация среди банд Нижнего была для него не слишком важным, практически изжившим себя уже на текущий момент фактором. «Твои отморозки по беспределу на моих бойцов напали, а когда прилетела ответка, залупаться стали, трупов наделали. Заткнись и не перебивай», — рявкнул Кречет. «У меня троица твоих беспредельщиков. С тебя поллима выкупа, за них и за моих жмуров. А мне похер. У тебя полдня, потом твоим чмошникам звездец, а потом и тебе». После этого эмоционального высказывания Кречет отложил трубку, хмыкнул и совершенно спокойно обратился к операторам. «Собирайте информацию по этим гаражным, по возможности отслеживайте дронами, и поищите среди них козлов пожаднее. Нам нужен информатор внутри их банды. Что-то там нечисто с техникой и прочим, вроде и мелочь, но лучше знать. А что с пленными, Кречет?» — поинтересовался Филин. «Ты в то, что нам поллима заплатит, веришь?» — усмехнулся Кречет. «Не слишком. И мне не слишком верится. Так что пусть валяются в карцере, завтра обдолбим препаратами и допросим. Пока после ракет хера ничего скажут, только сдохнут без толку». Ситуация выходила. Блеск. У нас, буквально под носом, ну за пределами контролируемой территории, но на границе работы патрулей завелось. А вот хрен знает кто. Проблема была в том, что до пор эти деятели в поле нашего зрения не попадали. Вроде просто сильная банда. Вот только я даже у очень сильных банд не видел и не наблюдал 100-миллиметровые башенные пушки. Про мелочь в виде грузовых бронетранспортеров и орду дронов наблюдения можно не говорить. И как сработали, сволочи. У разгонника ракетомета был недостаток, как мне казалось, неважный в нижнем. И вот, трое парней, патрульный экипаж у каких-то уродов в лапах. Ну и броневик поврежден, хотя это мелочь, починим. Главное, на нас именно наехали, причем по беспределу. Записи того, как эти уроды зажимают наш броневик, есть. Кроме того, камеры на бывшей территории не топырей работают, ну от силы каждая четвертая. Не сломаны, банально заляпаны какой-то дрянью. Что, как понятно, просто так не бывает. Эти хрен пойми кто знали про камеры, выявили их местоположение и просто лишили возможности наблюдать, ну почти. При этом не выводя эти камеры из строя и не подставляясь под отряд спецназа жандармов, прикрывающих техников. Возможно, конечно, я слишком напрягся, но сама ситуация, когда на территории, которую я считал контролируемой, как грибы после дождя выросли довольно серьезные противники, ну, как минимум, напрягало. Так что гараж и гаражные бегали, вооружались, я перебирал свои запасы и тут стук в дверь. Коржун, в полной боевой. Здравия желаю, граф. Марк, щелкнул он каблуками, готовы выполнять при просьбы. А также хотелось бы уточнить данные по возможному противнику. Это, вздохнул я, не ваше дело, Коржун. Наш договор с полковником и условия предоставления тебе и твоему отряду места для отдыха, усмехнулся не слишком весело я, защита. Ситуация не столь критична, чтобы пересматривать договоренности, а насчет наступательных операций ты сам говорил. Так точно, задумчиво протянул диверсант. Готовимся к возможному штурму и осаде, готовим маршруты для вылазок, ну не помешает, признал я. Хотя я рассчитываю, что сейчас это не понадобится. Это не причина не готовиться, Марк. Потому и говорю, не помешает. Не пригодится сейчас, может пригодиться потом. Понял. Исполняю, дернул рукой Коржун в незаконченном воинском приветствии и умаршировал. И своим непробиваемо военным видом и общением немного прочистил мне мозги. Я перестал суетиться без толку и занялся этим с толком. Для начала озадачил Эксей Рукожа пособирать все возможные данные, и к этому же подключил Кирпича. «Марк, ты охерел!» – неубедительно возмущался вояка. «Какого хрена я должен собирать информацию? Связи, Кирпич, ты знаешь силовиков других банд, а по этим типам у нас вообще ничего, кроме высокого уровня подготовки и чертовски мощной техники. Тьфу!» – сплюнул Кирпич. «Уломал, потреплюсь с парой знакомых». Через полчаса заявился Федя, сходу устроив совещание, ну и выложив запись разговора. «Это не банда, и я гарантирую, что эти говнюки не из Нижнего», — сообщил атаман. «С такими замашками они бы из пеленок не выбрались, а уж детство точно ни один бы не пережил». «Ну и формулировки в общем, в фильмах наслушались говора из Нижнего», — хмыкнул он. «То, что это не банда, понятно не только по технике, но и манере применения, тому как они себя вели до этой ситуации. Вообще похоже на корпоратов». «Ни хера это не корпы, Марк», — решительно отрезал Кирпич. «Да, все с кем я связался и кто имел с ними дело, говорят банда. Жесткие, отмороженные, но банда. Несколько стычек с корпами с жертвами у них было. Икси, попробуй отфильтровать данные по этим стычкам. Да и вообще боям этих типов, как их зовут-то, вроде как не топыри, но все понимают, что другая группа. Да, я раздал часть запасов из своего НЗ. Охеренные КХМ игрушки», заявил не наигравшийся Кирпич. «Это неплохо. Просто за парней они требуют 500 000. Сами напав, повредив технику и получив по наглым рылам», отметил я. «Денег им давать нельзя ни в коем случае, Федь. Даже не жалко, хотя и жалко. Просто эти отморозки явно не отпустят парней. Тут надо по-другому. И как меня бесит эта ситуация», в сердцах выпалил я, на что бешеные Федя и Кирпич понимающе покивали. «Вернусь с Сахалина, полностью переделываем парк техники. Будем делать не бронеавтомобили, а полноценные колесные танки, мощные бронетранспортеры. А империя, Марк, не думаю, что жандармам и карателям понравится такое. Шли бы они в данном конкретном случае нахрен, Федь. Чтобы говорить, что им что-то не нравится, пусть обеспечит в округе минимальный порядок. Не делают. В жопу», гоготнул Кирпич. «Дело-то правильное, но потянем ли?» «Потянем. Есть у меня идея, после реализации которой они языки в жопы позасовывают. После реализации, но это позже. Первичные данные готовы, Марк, сообщил Икси. Давайте смотреть, думать. Собрали имеющуюся на данный момент информацию. Федя попробовал связаться с атаманом этой банды. Один мат, требования денег, угрозы прикончить парней, да и атаковать гражданских на нашей территории. Как близких, так и просто. Если вы ушлепки, тугие, просто перебьем терпил, что вас кормит. Орал этот тип. В общем, недоговороспособны, что я и озвучил. Вести переговоры с этими, ну, насколько я успел понять, бессмысленно. Надо как минимум держать спаренный пулемет у их яиц, тогда поможет, наверное. В целом, похоже на то. У тебя есть предложение? Да, мы не видим полностью их территорию, но можем отслеживать частично и по границе. Икси, выводи, а вы смотрите. На терминале показалась схема территории нетопырей. И красные, и желтые точки, время от времени меняющие цвет. Это боевые единицы противника, чопорно пояснил Икси. Красные, достоверно зафиксированные и отслеживаемые. Желтые, экстраполяция на основе прошлых данных, достоверность в районе 70%. Хочешь выбить этих козлов, уточнил Кирпич. Так и надо. Парней, конечно, жалко. Я не собираюсь их оставлять этим уродам. А я просто против такого расклада. Мы своих не бросаем, решительно заявил Федя. Так что нам АА, хитро оскалился Кирпич. Рассчитываешь на обмен, это логично, пожал я плечами. Захватим 15, 20, 30 этих типов. У них в районе 300 бойцов, это будет весьма чувствительный ущерб. Обменяем на наших, и это развяжет руки. И будешь жестить. Буду. Меня этот хмырь взбесил, не своим корявым сленгом и матом, а угрозами гражданским. На такое самые отмороженные банды не идут. Ну, грабит, похищают, насилуют, конечно, уточнил Кирпич. Но чтоб просто убивать, лишать снабжения, я о таком в Нижнем даже не слышал. Я тоже одобряю, коротко выдал Федя. Когда выдвигаемся? Федь, тебе надо остаться, под кивки Кирпича сообщил я. Это диверсионная операция. Я нужен, техника, Кирпич, сила и управление, а тебе надо держать флаг, да и контролировать обстановку. Вообще-то, я атаман. Так потому ядрить и надо, развел руками Кирпич. Федя вздохнул, но согласился. А мы стали готовиться. И оружие нужно специфическое, и транспорт, и бойцы не все подойдут. А я подумал, прикинул и позвонил Глории. Как раз время встречи с ней подходило, но, как понятно, сейчас это не выйдет. Окраина контролируемой гаражными территории, развалины жилого дома, Нижний город, Новгород, Глория. Глория расположилась у пролома стены на третьем этаже, контролируя территорию и поджидая Марка. И тут раздался звонок от него. Хмыкнув, девушка приняла вызов. «Я, вообще-то, тебя жду», – возмущенно сообщила она. «Во-первых, у меня до назначенного времени 20 минут, не говоря о том, что был назначен не срок, а промежуток. Во-вторых, я просто не смогу сегодня там быть. И, в-третьих, я бы хотел попросить тебя о помощи. В долгу не останусь». Фраза, висящая буквально на кончике языка. «Ну ты и зануда», так и не сорвалась. А вот в-третьих заставила Глорию задуматься. Марк, за все время их общения, требовал, ставил в известность, предлагал сделку или контракт, в конце концов, но ни разу не просил. А учитывая то, что он зануда, это что-то необычное, скорее всего, серьезное. Что-то случилось, подтвердил Марк. Нужна вылазка с захватом пленных. Сроки поджимают, нужных специалистов немного, а твоя подготовка очень пригодится. Риск приемлемый, а за помощь я скоро буду, отрезала она. Я в гараже, Икелев, помню. Снимать доспех было довольно неприятно, но узнать, что случилось у ее механика, чертовски интересно. Впрочем, прятать байк и костюм Глории не пришлось. Выехав на гаражную площадь, она увидела одиноко стоящую фигуру Марка, подъехала к ней и чуть не отпрыгнула. Несколько метров, на которой стоял байк и Марк, стали опускаться вниз. «Привет», – помахал рукой Марк, пока они спускались. «Это механизированные доспехи», – не удержала удивленный возглас Глория, оказавшись в подземелье. «Они самые», – хмыкнул Марк, – «подрабатываю в свободное время». «Понятно», – протянула Глория, всем видом и тоном показывая, что детали она разузнает так или иначе. «И что у тебя случилось?» «Скорее у гаражных. Лови данные, потом задавай вопросы, если будут». «Времени не так много», — уточнил Марк. Бегло просмотрев данные на внутреннем мониторе, Глория не удержалась от удивленного присвиста, как-то совсем не свойственно Нижнему, бандам, да даже корпоратам, они так не работали. Я, в деле, сообщила она, что ты хочешь за помощь. Предпочту положиться на твою порядочность, муженек, подмигнула она. А деньгами никак, страдальчески вздохнул Марк. Нет, торжествующе заявила Глория. Ну и ладно, пожал он плечами. Через полчаса выезжаем. Мы с тобой в моем броневике, вдвоем, как и положено хорошей семье. Да, возьми, протянул Марк странный цилиндр с эргономичными рукоятями, тут же отправивший запрос сопряжения к Лифу. Снайперка, я не работаю дальнобоем, и зря. А этот прототип, на последнем Марк усмехнулся. Лазерный излучатель ВУ в диапазоне, 150 метров уверенного поражения, если воздух очень чистый, 200. Я сказала, я услышал, а ты не дослушала. Это эксиплексный лазер, не фиксируется ни зрением, ни большей части сканеров, может сжигать поверхность цели, почти без нагрева, выводить технику из строя и резать плоть, без нагрева и следов, почти как бритва. Проработает не больше часа, начинка, считай, одноразовая. Эффективная дистанция порядка 150 метров, 2 на чистом воздухе. Короче, считай, что это лазерный нож, так что не капризничай, Глория, бери ствол. Тиранный деспот, пробормотала Глория, заинтересованно беря цилиндр. А одноразовость? Сколько такой стоит? Дорого, хмыкнул Марк. И не одноразовый, еще дороже. Но будет ли смысл такой делать, увидим после испытаний. На полигоне он показал себя неплохо, но бой есть бой. Понятно, хмыкнула Глория, отметив, как зацепы цилиндра прилепились к килифу за спину, ничуть не мешая движениям. А размещаясь в броневике с Марком, она думала о том, что описанная ситуация совсем не укладывается ни во что известное. Тотальная и безоглядная агрессия, как будто эти бандиты безоговорочно уверены в своем тотальном превосходстве, беспомощности противника. Им совершенно плевать на возможные потери. Еще хорошо, что Марк позвал. Без такого механика будет тяжело. Попытки найти, если не замену, то хотя бы запасной вариант Глория не оставляла, но уже была практически уверена в бесперспективности этих поисков. В общем, хорошо, что позвал, она сможет его прикрыть, а то будет не только тяжело, но и грустно. А может это потому, что он ей приятен, хотя нет, Глория предпочитала считать, что беспокоится именно за механика Марка. Броневики гаражных, с установленными генераторами, гасящими звук, чертовски много ценного материала ушло на них, но есть слово «надо», выдвинулись по сложным маршрутам к территории противника. Икси взяла на себя роль координатора, а я с Глорией был в свободном поиске, вылавливая одиночек, ну и тестируя Иксиплекс Мехова. Довольно интересное вышло оружие, вроде бы и опасное только не бронированной цели, но на деле эффект абляции позволял не слишком мощному пучку когерентного излучения делать точечные проколы и выводить узлы и электронные компоненты из строя, что положительно сказалось на нашей работе. Рации захватываемых просто выходили из строя, без тревоги. А станковый парализатор прекрасно действовал сквозь нетяжелую броню. Отработали мы так час, кирпич с ребятами, тоже. Правда, у них случилось несколько накладок, и сейчас они просто отступали сложными маршрутами. Один из захватываемых укрылся в небольшом разрушенном здании, которое к чертям взорвалось. Цель, как понятно, в клочья, ребят побило булыжниками от взрыва, а главное, как сирена на всю территорию этих кувалд, как мы выяснили только сейчас. Правда, это было одним из немногого, что мы смогли выяснить в сжатые сроки. А сейчас мы направлялись к одинокой цели, черт знает что забывший в будке дорожных жандармов. Просто он был ближайшим, а нам не хватало одного, для ровного счета. Здание, не смогу отработать, констатировала Глория. Это понятно, но он один. Справимся, пожал я плечами, и призвал Мерфи. Нет, справились, конечно, но шум в результате подняли не только бойцы кирпича. В общем, тормозим, я подхожу к двери, и меня буквально откидывает потоком пуль, раскрошившим дверь в порошок. Доспех выдержал, да и щиты, но сам факт, в здании точно только один боец, а поток пуль, как от нескольких пулеметов. Цел, уточнила у меня Глория. Да, и мне это не нравится, есть подозрение, что это циклоп, закончила за меня Глория. Циклоп был довольно спорной разработкой, так называемый самоходный индивидуальный пулеметный комплекс, мощный экзоскелет, средняя броня и 4 средних пулемета, с кучей боеприпаса. Этакая попытка создать механизированный доспех на минималках, без дорогущих алхимических расходников. И это ни черта не получилось, как понятно, без взаимодействия с эфирным телом, без алхимических компонентов получился, ну скажем так, броневик на одного, да еще и отнюдь не дешевый, но совсем бесполезным циклопа, названного так из-за смонтированного в лицевой части шлема и фонаря, назвать было нельзя. Мобильность экзоскелета при впечатляющей мощи. Очень эффективное средство при захвате зданий, например, а ты еще живой. Прогремело из небольшого здания, как только поток пуль остановился. Вообще, насмешили, козявки. Подъехали как к себе домой, думали со мной справиться. Ха-ха-ха, выходи, поговорим, крикнул я, в расчете на кромешный идиотизм противника, который, к сожалению, не оправдался. Еще и идиот, издевался динамиком доспеха противник. В вашу тачку вы не сядете, а здесь скоро будет подмога. Ха-ха-ха, под алхимией он, что ли? Риторически поинтересовался я. Скорее выпивал тут втихаря, выдала вполне логичное предположение Глория. Я сейчас, не надо, перехватил я ее за предплечье. Сейчас все сделаю. И, с этими словами, выпустил несколько М-шаров охотников. Они, конечно, изначально рассчитаны на авиацию, но и тут прекрасно справились, и несколько оказалось совсем не лишним. Пулеметчик отреагировал на движение, посылая следующий поток пуль, выведший из строя две сферы только вне здания. Впрочем, три из них в здание влетели и, судя по окончанию стрельбы и последующему грохоту, хотя бы один до циклопа добрался. Не без труда вытащили эту тушу из здания, загрузили в броневик и выдвинулись к точке встречи, заброшенному складу на нейтральной территории, где нас поджидал кирпич с парнями и захваченными. Добрались, ну и резонно оказалось, что план перевыполнен, десяток пленных у нас, пара десятков у кирпича. Впрочем, в данном случае много, не мало. Подготовили пленных, в смысле обыскали, поснимали все лишнее, стащили в кучу. Ну и я набрал главного из кувалд, сделав видеовызов. Пару минут никто не отвечал, но все-таки вызов был принят, а я, пока ни слова не говоря, обвел камерой захваченных. Обмен. Трое наших людей, на твое отребье, развернул я камеру к себе. Любопытно, протянул мужчина средних лет с узкой, хищной физиономией. Ты, если не ошибаюсь, графчик, ошибаешься, отрезал я, не трать мое время. Место обмена. Какого обменяю, графчик? Глумливо улыбнулся этот тип. Мои люди не сдаются в плен. Твои люди у меня... Обвел я камерой начавших приходить в себя бойцов, и как-то мне не понравились их выпученные от ужаса глаза. Нет, понятно, что прийти в себя в плену, не самое приятное дело, но никто в них каленым металлом не тыкал, грушами страданий не околачивал. Странная реакция, подкрепленная в эмоциональном фоне натуральным ужасом. Нихера у тебя нет, а скоро останется еще меньше, тяжело упали слова, и, как бы подтверждая их, пленные стали обмекать и явно умирать. Все пришедшие и не пришедшие в себя. Связь прервалась, а я бросился к умирающим, чтобы понять, как они были убиты или самоубились. Ни сканеры, ничего подобного не определило ни на, ни в их телах. Распоров одежду, я обнаружил на ноге набухающие и разрастающиеся черные, похожие на паутину пятно набухающих вен. Проверил еще нескольких, провел анализ. Алхимия, вытащил я из центра одного пятна маленькую золотую пластинку. Причем, судя по всему, не просто убивающая, но и превращающая тела в набор реагентов. Кислотных, но и не только. Этакие зажигательные бомбы. И я ничего не заметил. Надо повышать технический уровень, жизненно необходимо. Нужна мощная алхимическая лаборатория. Много что надо. А эти кувалды, не просто не бандиты. Это какое-то сплоченное, мощное формирование, слишком крутое по методам, даже для самых агрессивных корпоратов. Видимо, наемники, но не простые, а самый высокий класс из тех, что принимают обязательства не сдаваться и не отказываться от задания в принципе. Психи, как по мне, но тем не менее высококлассные специалисты, приходится признать. Но, при этом, они воевали с корпоратами. Слишком красочно, дошло до меня, еще при просмотре записи зудело подозрение, сформировавшиеся только сейчас. Смерти и потери техники у корпов были, но не слишком сильные. Но вот именно вид этих столкновений. Постановка 99%. И тут Икси скинула мне данные, чертовски мне не понравившиеся. У меня есть отличные новости. Радостно оскалился я. Марк, не трахай мозг, что за жопа случилась? Полюбопытствовал кирпич. Нам стоит ждать гостей, но разумнее отступить, сообщил я, кидая данные. В нашем направлении двигало десяток бронетранспортеров, а перед ними, буквально рой дронов, причем не только наблюдателей. Естественно, дожидаться их мы не стали. У нас бронемашины были подготовлены к захвату и тайной операции, а не прямому бою. Так что погрузились в броневики и погнали к нашей территории. Получив по пути несколько неприятных попаданий от дронов «Камикадзе», замедливших нашу колонну и позволивших бронетранспортерам нас догнать, парни переключились на дронов, успешно их сокращая. У них не было ничего, кроме пулеметов. А я, кипя мозгами, одновременно вел и стрелял в дрожащем от попаданий броневике. «Марк, мне тут не нравится», — вдруг заявила Глория. «Тут тесно, душно. Открой дверь, я нападу на них». «Сиди», — отпустил я гашетку пулемета, ухватив девицу за руку. «У них высококлассная броня, высокая скорость, мощные сенсоры. Ты либо бессмысленно погибнешь, либо просто отстанешь, ничего не сделав, с бессмысленным риском. Я да отпусти, Марк». Подергалась она, но взяла себя в руки, глубоко задышала. «Спасибо, я в порядке. Рад слышать», — отпустил я ее руку, возвращаясь к стрельбе. И тут нам навстречу выскочила стая. Сходу накинулись на один из бронетранспортеров, несколько роботов взобрались по обшивке и взорвались, выводя транспорт и его экипаж из строя. Буквально через секунду у меня получилось пробить броню второго бронетранспортера, попав в реактор, так что полыхающих остовов стало двое, они перекрыли дорогу преследователям. Я уже думал было, что мы оторвались, но тут преследователи, которые еще были на ходу, окутались клубами дыма от массового старта ракет. Кирпич проревел воздух, я выпустил несколько шаров ловушек, которые можно было использовать и как про, сбивающие системы наведения, но стреляли не по нам. Практически не потерявшие в числе ракеты, ударили в дом, обрушив его на дорогу и перекрыв нам путь. И у меня была только надежда, что он был нежилый. «Марк, это нормально?» Не стал я показывать, что у меня на душе. «Тараньте руины, Кирпич. Постараюсь задержать». «Делаем», — ответил лейтенант. Следующие 10 минут у меня почти пропало из памяти. Медитативный транс, одновременная стрельба и вождение, удержание броневика на месте. Привела в себя меня Глория, промакивающая идущую из моего носа кровь, трясущая за плечо и повторяющая: «Уезжаем, Марк». «Да, уезжаем», — заложил я дугу, приходя в себя. «Очень вовремя, нужно отметить. Щиты сдохли не только на нашем броневике, но и на броневиках парней. Противники стреляли издали, не подставлялись, и если бы броневики не растолкали завалы, жить бы нам оставалось считанные минуты. А от стаи не осталось ничего, только Бобик в гараже. После первой потери противники целенаправленно выбили робопсов. Дальше мы погнали уже по подступам к нашей территории. Я стал задействовать подарочки. Впрочем, без особой надежды. Защитные системы были предназначены против бронеавтомобилей и бронетехники с низким клиренсом, так что высоченные бронетранспортеры просто переезжали шипы и отбойники, да еще не безуспешно таранили шипы штурмовыми таранами. «Высылаю подмогу», — вышел на связь Федя. «Не стоит», — устало, но удовлетворенно ответил я. «Они задержались, дальше уже ничего не сделают». Пока противники пробивались через шипы, наша колонна въехала на территорию гаражных и укрылась в переулке. «И нахера, Марк, есть шанс, что мы сможем их как следует задеть, а мы сами-то», — уточнил Кирпич, — «в безопасности, как и гараж. Включите поляризацию, потому что...» «Глаза», — уточнил с усмешкой Кирпич. «Именно. Бронетранспортеры прорвались, гнали по дороге, и вот один из них пересек границу, окутался слепящими молниями, и, дымясь, покатился на ставших жидкими шинами по дороге. Противники с трудом затормозили, выпустили остаток ракет по месту, где нашел конец бронетранспортер, и бессмысленно. Запитанные от городских коммуникаций М-излучатели находились глубоко под землей. Аккуратно двинувший вперед транспортер получил несколько разрядов, попытался сдать назад, и получил несколько точных попаданий от меня, а оставшиеся противники развернулись и уехали. «Что это было, Марк?» — уточнил Кирпич. «Подарочек от техслужбы», — усмехнулся я. «Давай в гараж, Кирпич». «Давай», — не стал спорить он. Подъехали к гаражу, только успели с Кирпичом подъехать к Феде, как тому видя звонок. Федя берет трубку, а там этот кувалда, с перекошенным злобой лицом. «Тебя предупреждали, сученыш, предупреждали», — ревел он. «Теперь любуйся». С этими словами он навел камеру телефона на три освежеванные туши, иначе не скажешь, висящие на цепях. Лица парней они не трогали, только это и позволило опознать в отбитых кусках мяса гаражных, правда еще живых, да и в целом, повреждения не смертельные, успокаивал я нарастающий гнев. Сделал Феде просящий жест, тот навел камеру на меня, и несмотря в нее, равнодушно произнес: «Наемник, твоя шайка потеряла сегодня не меньше 40 человек, 4 бронетранспортера, у гаражных из потерь пока никого. Учти, так как сегодня мы можем развлекаться долго, впрочем, долго не понадобится, у тебя просто нет столько техники и людей, и скоро я приду за тобой», взглянул я в камеру, «и то, что ты показал, покажется тебе детским утренником». «Графеныш», ухмыльнулся этот тип, «ты реально тупой, или общение с тупорогими бандитами лишило тебя остатков разума, или ты думаешь, что мы такие же идиоты, все выявленные тобой недосчеты уже устранены, развлекаться, говоришь, так добро пожаловать», оскалился он. «Короче, придурки», деловито продолжил он, «баблом теперь не отделаетесь, оставляйте бабло, технику, свое производство, и я позволю вам сбежать. Не согласны, сотру с лица земли вас и вашу территорию. Раздумье вам до утра, а чтоб думалось лучше». На этом видеоканал стал транслировать запись с камеры наблюдения. Огромный ангар, с техникой и минимум 300, а на деле, 400 бойцов, одевающимися в тяжелую броню. Ну и минимум 20 бронетранспортеров, несколько самоходных минометов, легкие колесные танки. И тут сигнал прервался, а мы с Федей и Кирпичом сидели, переглядываясь. «Есть идея?» – уточнил Федя. «Есть. Мне нужна минута. Икси, все собранные данные, тобой и рукожопом, в компиляцию». «Считаю так», – сообщил я, входя в транс. Просмотрел данные, прикинул, задействовав вычислительные мощности Искина, варианты, и с недоброй ухмылкой пришел в себя. «Ну что, звездец?» – оскалился я. «Нам, им, конечно», – возмутился я. «Их шайке осталось меньше суток, и кстати, у нас в гараже крыса», стучит им. «Кто из хрена?» – возмутился Кирпич. «Кто? Пока не скажу. Он полезен и нужен на данном этапе. С хрена ли? Думаю, за деньги. Готовьте народ к завтрашнему бою. А мне нужно сделать один звонок». С этими словами я вышел из кабинета. Мне не слишком нравился найденный выход. Но если я хочу стать главой корпорации, к такому надо привыкать. И завтра Нижний встряхнет так, как не смогли это сделать корпораты своей тряской. Хорошо, что в переносном смысле, хотя Карпов потрясет посильнее банд. И вообще, интересно, что из всего этого получится в итоге. Не вообще, вообще я знаю, а в промежуточном, том самом, который проложит дорогу к бессмертию. Глава 15. Бывшая штаб-квартира банды Нетопыри, база наемного отряда Кувалда, Нижний город, Новгород. Кречет сидел за терминалом планирования операции и думал: «Парней, конечно, немного жалко, как и денег. Из 50 трупов за сегодняшний день у 16 были семьи, а это по 50 тысяч откупных семье. Но надо не сделать так, лишиться минимум половины потенциальных рекрутов, приток которых, с требованиями Кувалд, и без того невелик. Но, при этом, операция по уничтожению гаражных с лихвой окупит все затраты. А кроме гаражных есть и еще цели. Возможно, только возможно, после этого найма Кувалда или будет расформирована, или сменит командира. Корпораты платили за разрешение проблемных ситуаций очень хорошо, а пока весь состав Кувалд вооружается и готовится. 300 наемников по субнайму с техникой, расходные материалы, по замыслу Кречета, проходит инструктаж. И этой банде с заигравшимся аристократиком осталось существовать не больше дня. Да и описанные производственные мощности этой банды интересны. Возможно, дело выйдет ощутимо более прибыльным, чем изначально рассчитывалось. И тут на мобильник Кречету пришло сообщение. Кречет взглянул на него, со смесью интереса и презрения. Крыс он не любил, хотя пользовался и понимал их полезность. У других, пара найденных в Кувалдах крыс умирали очень долго, а рассказы в отряде по поводу тех казней надежно вставляют мозги на место. Но тут сообщение было довольно любопытным, так что, прочитав его, Кречет на секунду задумался и стал отдавать распоряжение. Пару бронетранспортеров на юг от гаражных и легкий танк туда же, на центральную объездную, пусть будут готовы. «Сделаем», — ответил Филин. «А что там? А хрен знает, крыса у нас не обласканная», — хмыкнул Кречет. «Но что-то будет, посмотрим». Филин на это пожал плечами, отдавая распоряжение, а через полчаса пришел доклад. «Тяжелый грузовик, еле едет, явно пользуется сканерами. Сопровождение?» — поинтересовался Кречет. «Никакого», — даже несколько растерянно ответил ему боец. «Но их шестеренка на грузовике, КЭП, уничтожаем, «Погоди», — задумался Кречет, — «захватывайте. Они что-то эвакуируют, в тайне. Это может быть интересно», — пояснил он Филину. Четверть часа прошло в ожидании, во время которого Кречет с Филином планировали операцию, а потом бойцы вышли на связь, демонстрируя фотографии захваченной техники и контейнеров в кузове. Водила лютый был, докладывал командир группы. Три трупа, а как зажали, ушел в застройку, в боевом костюме. «Так, погоди», — задумался Кречет, отправляя бойцу фотографию от корпоратов. «Этот костюм, не, блестящий, металлический. Жаль», — хмыкнул Кречет. «Впрочем, это, как он сам понимал, было бы слишком жирно. Неуловимая тень, за которую помимо общей ставки, Коршун готов раскошелиться по полной. Нет, было бы просто замечательно заработать и на этом, помимо гаражных. Но не повезло. Да и крыса пищала о каком-то доспехе у графеныша. Вскрываем, Кэп, грузовик на ходу», — уточнил Кречет. «На сюрпризы провели, само собой, Кэп, и на ходу. Вот и перегоняйте сюда в темпе», — решил капитан. Через полчаса во дворе базы стоял контейнеровоз с гербом гаражных, а внутри у него стояли здоровенные контейнеры, потертые, но хорошо зафиксированные. И, помимо Кречета, этим любовались несколько офицеров Кувалд. «Вскрывайте», — распорядился Кречет, с интересом смотря на бойцов и удивленно выматерился, причем это же сделали практически все присутствующие. «Это я хренею», — сообщил Филин. «Что делаем, Кречет?» «Пока ждем», — напряженно ответил глава наемников, набирая телефон крысы. «Что в вашем логове?» — резко спросил он. «Ей, звидец творится. Бегают все, рожи охерелые. Федька орет, что еще платить до хера, а все пропало. Марк в мастерской заперся, грохочет чем-то, а кто суется, матом посылает». Прощаться с крысой Кречет не стал, просто задумчиво оборвал вызов. Секунду подумал и оскалился. «Нам охеренно повезло», — заявил он. «Грузите доспехи в ангар, Филин, подбери пилотов. Эти недоумки сами дали нам в руки оружие, которое снизит потери, а может, поможет их избежать». Развернулся и направился в кабинет, чуть не подпрыгивая от радости. «Механизированные доспехи, путь потертые, это целое состояние, это выполненные без риска задачи, а потом сами доспехи можно продать за огромные деньги. Интересно, откуда у этих, хотя графеныш вложился наверняка, купил подержанную технику, но не успели освоить. Пилоты механизированных доспехов, товар штучный и редкий. К счастью, в Кувалдах такие есть. И теперь, Кэп, похоже, поломок хватает», — доложил техник из ангара. «Так чините», — хмыкнул Кречет. «Даже если механизированные доспехи с повреждениями, закупка деталей все равно многократно окупится. Ну а что не хлам, и так понятно. Хлам не стали бы тайно вывозить с профессионалом-водителем. И покрасить надо», — дополнил со смешком Кречет, потому что ободранный вид доспехов просто бросался в глаза. Появились даже мысли, уж не на свалке ли нашли доспехи. Но, как понятно, это глупость. Никто такую ценность на свалку не выкинет. «Да кому там не имется», — хмыкнул Кречет, беря трезвонящий мобильник. «Номер графеныша», — усмехнулся наемник. «Будет ныть, предлагать выкуп. Ну послушаем. Ты, Сергей Леонидович Грон, позывной Кречет, глава отряда Кувалда, только что совершил последнюю в твоей жизни ошибку», — ровно произнес голос вызывающего. «Сподобился узнать, кто я», — хмыкнул Кречет. «И что, графеныш Марк Мехов, ты скажешь еще?» А вот договорить он не успел. База сотряслась от жуткого удара, с потолка посыпалась пыль. Бешено взглянувший на монитор Кречет убедился, что это не подарочек в доспехах. Первое, что пришло в голову, но заполошно бегающие в ангаре техники и стоящие доспехи не были источником взрыва. Правда, на крыше базы расцветал огненный цветок, но перекрытие держали. Не напугал, погоже усмехнулся Кречет, и не думал, просто предупредил. «И мы с тобой еще увидимся, наемник». На этом связь прекратилась, Кречет бросился к терминалу, и тут раздался еще один взрыв, отчего здание задрожало, а в дверь вбежал боец с перекошенным лицом. «Кэп, там, там. Докладывай как положено», — рявкнул Кречет. «Нас атакуют. Нам звездец. Мы, лять, внижением. Кто может нас атаковать? Отобьемся. Имперские каратели, Кэп», — негромко и обреченным голосом произнес боец. А похолодевший Кречет смотрел на десантирующиеся на территорию базы механизированные доспехи, в падении ведущие огонь по людям и технике. «И где, лять, я просчитался?» — в сердцах вырвалось у него. Потому что у графеныша не было таких возможностей. Это было проверено, нищий пацан с титулом. Но реальность, в виде уничтожаемой базы, была, и Кречет взял себя в руки. Кого-то надо оставить в заслон и эвакуироваться. «Не экономьте ни боезапас, ни технику», – вещал я, стоя перед картой. «Их посты и бойцов надо уничтожить, но без потерь. Технику восстановим или сделаем новую. А этот район», – уточнил Кирпич, тыкая в карту. «Там подземный бункер. Это я сам», – сообщил я. «Один, на последнее Глория», стоявшая у стены в военном комбинезоне, усмехнулась. «А я не понял, что тут делает баба», — уточнил один из свежепринятых ветеранов, 30-летний мужчина с протезом руки, достаточно себя проявивший, чтобы его допустили до совещания. «Ты считаешь, что моя супруга здесь лишняя?» — приподнял я бровь. «Супруга?» — озадачился трепач. И тут мило улыбающаяся Глория взяла со стойки толстую арматуру, с мечтательным лицом ухватила за края и завязала ее в компактный, изящный бантик. Все же она была сильной одаренной, ну а то, что не могла толком использовать дар, никак не отменяло притока контролируемого эфира, формирующего эфирный доспех. А им, в отличие от ментализма, Глория владела филигранно, что и продемонстрировала, небрежно бросив бантик под ноги говорливому. Задумчиво протянул он, смотря на бантик. «Прошу прощения, мадемуазель», — сделал он книксон, кривой, но узнаваемый, не подумав сказал. «Мадам», — фыркнула Глория, указывая на меня, «ну типа мадам, да, больше не повторится». «Я участвую, Марк», — вдруг сообщил Федя, «даже спорить не буду, распредели с Кирпичом цели, сами смотрите». Но через час после начала операции, встреча у бывшей базы, «а что там?» — заинтересовался Кирпич. «Понятно», — протянул он, смотря на руины, выведенные на монитор. «А нахера? Там нужно будет сделать пару вещей перед моим отъездом. И я прошу вас, да и гаражных, там быть», — сообщил я. Вообще, ситуация с кувалдами решилась до смеха просто. Точнее, решились две проблемы, моя и Трофимова. Дело в том, что два механизированных доспеха были неремонтопригодны, вообще, два, не 20, как понятно, но деньги весьма ощутимые, которые Трофимов собирался искать, до моего предложения, решающего и его, и наши проблемы. Согласно докладу полковника, два доспеха проходили полевые испытания за городом, что вполне распространено, и в процессе транспортировки в Нижнем на грузовики, снабженные символикой империи, знаками карателей и механизированных войск Его Величества, произошло успешное нападение с применением тяжелой техники, и отряд Трофимова решил проблему, уничтожив мятежников и врагов империи, вернув доспехи, к сожалению, бесповоротно поврежденные мятежниками. И в данном случае списать доспехи не составит никаких проблем. В то, что на территории столицы на имперскую технику произойдет не нападение банд, а полноценная военная атака, не может предположить никто. Так что Трофимову по этому инциденту полагается скорее премия за оперативное решение проблемы мятежа, и претензий ему не выскажет самый въедливый бюрократ. И для нас вопрос кувалд перестал существовать. Почти. Помимо базы, были патрули, летучие отряды, опорные пункты и бункеры. И вот их нам надо уничтожить самостоятельно. А потом, мысленно поморщился я, мне надо изображать аристократа с родословной, свернутой в тубус и засунутой в задницу. Именно надо, потому что если я планирую, все же, создание корпорации, надо, чтоб ее будущие члены прочувствовали, поняли и приняли это. Ну и чтобы в их глазах Марк был не просто странным, но полезным парнем, а именно графом Меховым. Направились с Глорией в мой броневик, где она надела килиф и вопросительно уставилась на меня. Бункер, народу, человек 12. Надо зачистить, вряд ли найдется что-то интересное, сообщил я. Кстати, можешь не участвовать, отметил я. Нет уж, поучаствую, муженек. Аж притопнула она ногой, продолжая требовательно на меня смотреть. Ты отлично справилась с грузовиком, подумав, сообщил я. И да, вела грузовик с убитыми механизированными доспехами Глория. Единственная из тех, кому я в достаточной степени доверял, чтобы дать свой костюм. Ну и кто обладал достаточными навыками, само собой. Девица хотела остаться в килифе, но в данном случае это было совершенно эпической по масштабам подставой гаражных. Одно дело, когда корпы получают от нас по наглой корпоратской роже, когда лезут в наши дела и на нашу территорию. И совсем другое, когда тень, нанесшая корпоратам многомиллионный, а то и многомиллиардный ущерб, фиксируется вместе с нами. Это к нас будут не пробовать устранить постольку поскольку, а целенаправленно воевать, все корпорации, влезшие в Нижний. Кстати, быстро проверил и убедился в том, что, в общем-то, и так знал. Килиф – костюм для одного единственного человека, Глории. Подогнанный изначально, доработанный мной, для максимального удобства и функциональности именно своей хозяйки, на другом человеке, теряющий львиную долю качеств. Если вообще налезет, а не скрючит буквой ЗЮ. Ну а мой костюм, хотя и делался под меня, все равно гораздо более универсален. И привычка, и учитывание того маловероятного, но возможного момента, в котором меня не станет. Пусть гаражным послужит в таком случае, а не отправится на свалку. И когда я это нехорошо справлялась, с вызовом подбоченилась она. Напомнить, приподнял я бровь, девушкам неприлично указывать на их ошибки и возраст. Убедительный аргумент, преувеличенно серьезно покивал я. Мне ждать развода, не дождешься. Кто мне будет чинить килиф, выдала она. И вообще, Марк, я хочу такие же примочки, как на твоем костюме. Нет, отрезал я, не только из жадности. Просто мой костюм, штурмовой, с внешней броней, в 4 раза больше, ну точнее толще килифа, намного тяжелее. Он может работать как диверсионный, но хуже профильного доспеха. А Глория хотела не навесное оборудование, которым она фактически не пользовалась, а впихнуть невпихуемое в свой килиф, чтоб функциональность не упала, да еще и все работало. «Ты, муж, а твоя жена ходит в каких-то обносках», — обвинительно заявила она. «Ты, жена, а я занят поиском качественного борделя, чтобы решить физиологические неудобства», — хмыкнул я. «Так что мы оба не вполне справляемся с супружескими обязанностями», — усмехнулся я. Глория замолчала, но посмотрела на меня очень странно, с совершенно нечитаемой бурей эмоций. Самым читаемым было возмущение, но понаверчено эмоций было столько, что я скорее отстранился от них, не желая свихнуться. Судя по всему, она до моих слов считала Марка этаким механизмом, к доспеху приставленным, так что наличие у меня какого-то подобия личной жизни стало для нее откровением. «Ну, раз уж работаем вместе, пусть избавляется от глупых иллюзий», — хмыкнул я. В то, что она воспримет мою шутку всерьез, не верилось совсем, да и, а оно мне вообще надо. Оставив этот дурацкий и неважный вопрос без ответа, я сел за руль броневика и направил его в нужном направлении. Карта постов остатка кувалд была, так что до бункера мы добрались без инцидентов, замерев перед площадью со старой заправкой в центре. «Под ней бункер», — указал я на заправку. «Угу», — отстраненно буркнула Глория. «Но на штурм идти глупо», — продолжил я. «Угу, там довольно мощная защита и узкий, простреливаемый проход. Угу, ты меня вообще слушаешь?» — возмутился я. «А, Марк», — вдруг порозовела она. «Да, слушаю внимательно. Пойдем техкоммуникациями. Разрушать участок нижнего вместе с подземельем не стоит». «Хорошо, Марк, пойдем», — хмыкнул я, вставая. По пути через тоннели попросил Икси вывести общую панораму базы кувалд. Там оставалась только пехота, проверяли руины. Ну и да, базы окончательно не существовало. Дымящийся щебень, а потому что ни хрен воровать механизированные доспехи карателей, не без иронии подумал я. Добрались до стены бункера, смежной с тоннелем. Проплавили проход, закинули газовые гранаты, но поработать пришлось. Все же кувалды были действительно профессионалами, надели маски, устроили несколько взрывных ловушек. Это не считая того, что система внутренней защиты бункера поливала нас свинцом из пулеметных турелей с заслуживающим лучшего применения упорством. Впрочем, ни особой опасности нам с Глорией эти вояки не представляли, ни проблем не предоставили. Единственное, что действительно могло быть опасно, это система самоуничтожения бункера, с которой с легкостью справился паучок, а я, смотря на нее, не знал, смеяться или как. Дело в том, что система самоуничтожения приводилась в действие кнопочным реле, и сигнал просто шел по двум проводам, инициируя подрыв зарядов. Соответственно, система была обезврежена 2 взмахами манипуляторов, перебивших провода, но при этом она была абсолютно надежна и устойчива для М-оружия и программного взлома. Так что вот черт знает, как это назвать, устаревшие решения каменного века, или эффективный механизм в условиях современных реалий ведения диверсионной деятельности. Впрочем, мысли эти были совершенно праздными. Часть защитников бункера я пристрелил, часть Глория прирезала сквозь стены, пробивая их, и укрывшихся клинками с плазменной кромкой. Бегло осмотрели бункер, как и ожидалось, кроме взрывчатки и оружия, ничего толкового. «Оставим», — подумав, решил я, — «пригодится». «Бункер», – заинтересовалась Глория. «Ну да, хорошая вещь, а хозяевам, кроме панихиды, все равно ничего уже не понадобится. А теперь к их базе», – сообщил я. «Не понимаю, зачем, увидишь», – хмыкнул я. Уже в броневике на ходу связался с Кирпичом и Федей. Первый уже зачистил цели и матерно поджидал нас у развалин бункера. А атаман с парнями двигался туда же, так что на месте мы оказались одновременно. «Все вы, наверное, думаете, зачем я попросил вас тут собраться?» – прогрохотал я, стоя рядом с развалинами базы. «Кажется, что глупости не нужно», – в ответ послышались подтверждающие вопли. «Но это не так, посмотрите на эти руины», – указал я на щебень. «Вчера здесь были силы, способные стереть гаражных с лица Нижнего. Хер им!» – заорал Кирпич. «Хер!» – согласно кивнул я. «Но потенциальную возможность они имели. Это да», – признал лейтенант. «А сейчас их осталось один человек. И это ненадолго», – продолжил я. «Потому, что они напали на трех наших, гаражных. И я хочу, чтобы вы запомнили это. Я, граф Марк Мехов, клянусь вам, вас не бросит. Сделаю все, чтобы помочь. Или отомстят так, что враги будут просыпаться в ужасе, только вспомнив об этой мести. И не только я, само собой», — хмыкнул Федя. «Но, Марк, я не совсем понимаю, зачем все это?» «Погоди минуту, атаман», — попросил я. «Кроме этого, с этими словами я выхватил ствол, выстрелив в голову одному из бойцов. Последний раскинул мозгами по пробитому шлему и навзничь упал на щебень. Это крыса», — сообщил я. «Продался за деньги этим уродам, докладывал о наших делах», — дополнил я. И, наконец, на этот момент в воздухе появился небольшой, но хищно выглядящий флайер с символикой механизированной гвардии империи. Стремительно промелькнул, снизился неподалеку от нашей группы, выкинул в открытый люк связанное тело и улетел. «Это, Кречет», — указал я на тело. «Урод, напавший на нас, захвативший троих из нас, стремившийся уничтожить гаражных, оскорбивший нашего атамана, убийца двух сотен гражданских, он разрушил дом, даже не задумавшись. И я бы его сжег на медленном огне, товарищи. Но это создание усомнилось в том, что я, граф Мехов, по праву ношу свой титул и действую, как граф. И я прошу у вас, чтобы право мести было отдано мне». Естественно, никто не ответил. А у меня, хотя и сводило скулы от пафоса и идиотии, укреплялось чувство, что так надо. Просто ментальный фон гаражных. В общем, выходило, что это правильно. Хотя с Федей надо будет поговорить. Друг, похоже, считает, что я забираю банду. Не против, но обида есть. Ну, в гараже он все узнает. И получит пинка, за то, что так считает. Хотя бы внутренне разбавил я пафос ситуации. Ну а на мой вопрос ошарашенный народ, в основном, промолчал. А часть, наверняка, захрустела бы чипсами, если бы они у них были. На тему того, а что это Марк такого придумает. Ну а я разомкнул доспех, оставшись в белой рубахе и бриджах. Ко мне подсеменил паучок, протягивая две шпаги. Самые что ни на есть тривиальные, обычные шпаги, полоски заточенной, заостренной стали со сложными гардами, которыми я, спасибо дядьке, прекрасно владел. А ментализм не давал забыть многие и многие уроки. Хотя и архаизм, и идиотия. Но надо, сам себе напомнил я, под взглядами шагая к связанному. Ударом шпаги рассек полимерные ремни на нем. «Бери шпагу, Кречет, и гордись честью, которую я тебе оказываю, ты сдохнешь в поединке, от моих рук. Иди нахер», — сплюнул наемник, потирая руки. «На кой мне напрягаться, если эти шакалы меня все равно порвут? Я, граф Мехов, даю слово чести, в случае твоей победы мои товарищи не тронут тебя и беспрепятственно отпустят. Они же товарищи, Марк, он опасен», — сообщил Федя, напряженно смотря на нас. «Я знаю, но, делай, как знаешь», — вздохнул друг. Глория также напряженно смотрела, но сморщившись, кивнула на мой взгляд. «Ну же, наемник, у тебя минута, а потом я начну резать тебя на куски», — швырнул я шпагу на землю, вставая в позицию. «Ну, сам напросился, щенок», — рявкнул Кречет, хватая в перекате шпагу и бросаясь на меня. «А я, ну скажем так, это был не самый честный поединок, не вообще, одно и то же оружие, никакой защиты. Вот только дар Кречета был заблокирован препаратами во время допроса, а фехтовать умелый наемник не умел, и мало кто умел, кроме аристократов, да и то далеко не всех, древние, не слишком эффективные, никому, по большей части, ненужное искусство. Так что атака Кречета была предсказуемой, бросок щебня и пыли мне в лицо, рывок с рубящим ударом шпага и попытка ударить ногой после моего скользящего парирования. Вот глубокий разрез на ноге он и получил. Раз, начал отсчет я, стряхивая со шпаги капли крови. Кречет пригнулся, стал скакать, пытаясь насадить меня на шпагу, как на вертело и, взвыв, отскочил. Левую руку он держал неверно, и два пальца оказались на земле. Два, продолжил я. Да чтоб ты сдох, сученыш, заорал Кречет, кидая в меня отбитую мной шпагу. После встал, как будто бы смирившись. Но как только я приблизился, ухватил за мою шпагу покалеченной рукой, занес вторую руку и получил удар по колену, рушась на землю. Я стоял неподалеку, смотря, как он, размазывая кровь по земле, пытается встать. Запомни наших парней, запомни убитых тобой невинных, негромко, но так, чтобы услышали, произнес я. Иди на три, закончил я, отсекая ударом шпаги голову стоящему на коленях Кречету. Очистил шпагу от крови, отдав ей паучку, вернулся к доспехам, войдя и замкнув их. А чего мы ждем, атаман? Не без иронии поинтересовался я в тишине. В гараж, в гараж, решительно махнул рукой Федя. По дороге Глория чуть не выкинула меня с водительского сиденья, ухватив за плечо и тряся. Зачем ты так рисковал, Марк? Так было надо. И не тряси меня, а то врежемся. Зачем? Увидишь, буркнул я. Все довольно прозрачно, стоит немного подумать. Глория надулась, замолчав. Но или догадается, или и вправду увидит. А в гараже я переговорил с Федей, объяснив свой план. И, кстати, я про корпорацию тебе все уши прожужжал, напомнил я. Да я думал, шутка, развел руками друг. И все-таки, ты будешь главным. Вот, показал я халявщику фигу. Да, основателем должен быть аристократ. Да, им я и буду. Но ты что, думаешь, у меня будут силы и время для руководства корпорацией, если она будет? Пожал плечами Федя. А как, исполнительный директор? Ткнул я в него пальцем. Совет директоров. Не знаю, Федь, посмотрим, как пойдет. А сегодняшние, чтобы все вспомнили, что ты граф. И ведь не только гаражные, прищурился Федя. Само собой, не только, кивнул я. Но это уже после Сахалина. Блин, два дня осталось. Чуть не взвыл я. Вот какие сволочные были эти кувалды. Погоди, Марк, Федь, ну что такое? Остановился я на пороге. Парни, которых эти уроды убили. Надо помочь семьям. Кого убили? Помотал я головой. Вроде бы жертв у нас не было. Так Миша, Грысь, Зоркий. Перечислил он захваченный патруль. А когда они успели умереть? Недоуменно уставился я на Федю. Там руины. А, понял, понял я. Они сейчас в армейском госпитале, Федь. Как гражданские, пострадавшие при проведении военной операции. Через пару дней будут в гараже, сообщил я. Полюбовался счастливой физиономией друга и ускакал в мастерскую. Дел было действительно тьма. Около полуночи меня от работы отвлекло текстовое сообщение от Трофимова. «Привет, Марк, выйдешь на перекур?» «Приветствую, не курю. Ну, на чашку чая. Есть важный разговор. Далеко отходить не надо. Можешь подняться на крышу гаража. Только угомони свои системы защиты». «Верить не верить», на секунду задумался я. И предпринял половинчатое решение. «Если что, улизнуть успею». Впрочем, это не понадобилось. Три механизированных доспеха на ранцевых двигателях зависли над гаражом, а из флайера выпрыгнул Трофимов, пожав мне руку. «Ваш вопрос решился», — уточнил я. «Да, рапорт принят. Даже получил благодарность», — хмыкнул старик. «Интересное решение. Инженерный подход», — пожал я плечами. «Не могу сказать, что я против вас видеть, но у меня чертовски мало времени. Понимаю. И вот это тебе», — протянул он папку. «ХМ представление к офицерскому званию в дворянском ополчении», — поднял я бровь. «Оно самое. Будет у тебя отряд. Ты, Марк, явно перерос рядового», — хмыкнул Трофимов. «Не сказал бы, что особо рад, но и не особо против. Меньше идиотов надо мной будет», — пожал я плечами под смешок Трофимова. «Что ж, прощайте. Погоди, Марк, у меня к тебе претензия». «И какая же?» — удивился я. «Ты не позвал меня на свадьбу. Открою вам секрет, Тимофей Игнатьевич», — ядовито ответил я. «Меня тоже не позвали на мою свадьбу». «Хех, я в курсе, Марк», — усмехнулся он. «Но вот тебе от меня свадебный подарок, очень подходящий к твоей свадьбе», — протянул он мне простой листок. «И что это? Список твоих подчиненных. Ты прочти». Я прочитал и засмеялся в голос, потому что Алексей, барон Мечников, был одним из этих имен. «Это, хех, достойный свадебный подарок», — отсмеялся я. «У меня даже появилось желание попасть на Сахалин», — признался я. «Развлекайся», — подмигнул мне Трофимов. «И до встречи, Марк».